«Меня уже били, и не один раз», — заявила она все тем же бесстрастным голосом. «Били так больно, что вам и во сне не снилось. И если вы меня хоть пальцем тронете, я пошлю письмо своим поверенным и напишу им, что вы меня голодом морите. Я вас ни чуточки не боюсь». Миссис Дженнет не отправилась в прихожую, а малявка выждала некоторое время, убедилась, что опасность домашней баталии миновала, ушла к Мемеке и, обняв его шею, заплакала горькими слезами. Вскоре Дик узнал, что малявку зовут Мейзи, и поначалу относился к ней с глубочайшим недоверием, опасаясь, как бы она окончательно не стеснила и без того весьма ограниченную свободу, которую он до сих пор пользовался. Но она нисколько ему не мешала. Она даже не выказала ни малейшего желания подружиться до тех пор, пока он не сделал первый шаг. До конца каникул было далеко, а детей уже сплотила постоянная угроза наказания, хотя бы потому, что им приходилось вместе изобретать всякие уловки, дабы провести миссис Дженнет, и тут они всегда действовали заодно. Когда же Дику пришла пора уезжать в интернат, Мэйзи шепнула ему: «Теперь я остаюсь одна-одинешенька и должна буду сама стоять за себя». «Ну, ничего», — заключила она, решительно тряхнув головкой, — «я уж как-нибудь справлюсь». «Не позабудь, ты обещал прислать плетеный ошейник для Мемеки. Пришли же поскорей». Уже через неделю она напомнила об этом ошейнике в ответном письме и осталась крайне недовольна, узнав, что изготовить такой ошейник отнюдь нелегко. Когда же Дик, наконец, прислал обещанный подарок, ей и в голову не пришло поблагодарить. С тех пор не один раз начинались и оканчивались каникулы. Дик за это время подрос, стал нескладным худощавым юнцом и теперь пуще прежнего стеснялся своей убогой одежды. Миссис Дженнет ни на миг не ослабляла любовного попечения о нем, но он, закаленный привычными порками в интернате, где его подвергали наказанию не менее трех раз в месяц, преисполнился глубочайшим презрением к ее возможностям. «Она и высечь-то по-настоящему не умеет», — объяснил он Мэйзи, которая пыталась подговорить его взбунтоваться. «И кроме того, она, когда отведет на мне душу, становится добрее к тебе». Так влачил он свои дни, неухоженный телом и ожесточенной душой. И это испытали на собственной шкуре ученики младших классов, потому что под горячую руку он награждал их зуботычинами с редкостным искусством и замечательным знанием дела. Точно так же сгоряча он частенько принимался дразнить Мэйзи, но девочка и не думала обижаться. «Нам с тобой и без того нелегко живется», — сказала она однажды. «Зачем же еще больше отравлять самим себе жизнь? Давай лучше будем делать друг другу приятное, а о неприятном постараемся позабыть». Так, после долгих раздумий, было решено купить револьвер. Учиться стрелять они могли в одном единственном месте, на илистой отмеле, вдали от купалин, пляжных будок и корабельных причалов, под замшевым валом форта Киллинг. Здесь прилив затоплял береговую полосу шириной почти в 2 мили, и сырые илистые наносы, пригретые солнцем, переливались всеми цветами радуги и источали безотрадный запах гниющих водорослей. Уже вечерело, когда Дик и Мэйзи пришли сюда вместе с Мемекой, который терпеливо трусил рысцой следом за ними. «Фу!» — сказала Мэйзи, потянув носом. — И отчего море так прескверно пахнет? Мне это не по душе. «Тебе всегда по душе только то, что создано специально для тебя», — сказал Дик сердито. «Давай патроны, я выстрелю первый». «Какова дальность боя у таких револьверов?» «Кажется, полмили», — с живостью ответила Мэйзи. «Во всяком случае, палят они оглушительно. Будь осторожен с патронами. Не нравятся мне эти зазубрины на конце. Прошу тебя, Дик, будь же осторожен». «Да ладно тебе. Заряжать я умею. Сейчас вот пальну прямо в тот волнорез». Он нажал на спуск, и мимяка с отчаянным блеянием шарахнулся прочь. Пуля взметнула фонтанчик ила справа от облепленных водорослями свай. «Бьет выше и правей. Попробуй-ка теперь ты, Мэйзи. Но помни, весь барабан заряжен». Мэйзи взяла револьвер и подошла к самой кромке воды, крепко сжимая рукоятку, сомкнув губы и зажмурив левый глаз. Дик присел на илистый бугорок и засмеялся. Мимека опасливо вернулся назад. Он давно уж привык к любым неожиданностям во время таких вечерних прогулок, и теперь, увидев, что коробка с патронами лежит без присмотра, принялся ее обнюхивать. Мэйзи выстрелила, но не уследила, куда ударила пуля. «Кажется, угодила в сваю», — сказала она, глядя из-под ладони на пустынное море, где не видно было ни единого паруса. «А я вот уверен, что она долетела до самого Мэризонского Бакена», — возразил Дик со смешком. «Целься ниже и левей, тогда, может, и попадешь». «Ого! Да ты погляди на Мимеку! Он патроны жрет!» Мэйзи живо обернулась, сжимая револьвер, но успела только увидеть, как Мимека улепетывал, спасаясь от камней, которыми его забрасывал Дик. «Нет ничего святого для проказливого козла. Откормленный, обожаемый своей маленькой хозяйкой, он проглотил два заряженных патрона». Мэйзи подбежала к коробке и убедилась, что Дик не ошибся в счете. «Да, два патрона он сожрал». «Вот негодник. Теперь эти патроны начнут стукаться друг о дружку у него в брюхе. Будет взрыв. Но по делам же ему. Ой, Дик, я тебя не убила?» Револьвер — весьма вероломная штука, особенно в неопытных детских руках. Мэйзи решительно не могла бы объяснить, как это произошло, но клубящаяся завеса зловонного дыма скрыла от нее Дика, и она была уверена, что выпалила ему прямо в лицо.